заняло столько же времени, сколько я ждал, пока герцог возьмет трубку. И это объясняло, почему он запыхался, когда подошел к телефону. Мы поднялись на третий этаж, прошли с полмили, снова поднялись и попали на чердак. Чердаки в величественных особняках 18-го столетия располагались очень далеко от парадного холла. Лакей открыл белую двустворчатую дверь и жестом предложил мне войти. «Мистер Шор, ваша светлость! Входите, входите, друг мой!» — искренне обрадовался герцог. Я вошел и непроизвольно разулыбался от неожиданного восторга. В квадратной комнате с низким потолком располагалась огромная игрушечная электрическая железная дорога, разложенная на широких дощатых столах, покрытых чем-то зеленым. Депо, вокзалы, запасные пути, два городка с отходившими от них железнодорожными ветками, туннели, маневровые горки, виадуки — все, о чем только может мечтать детская фантазия. Столы размещались по кругу, а в центре у пульта управления стояли герцог и его племянник Мэтью. Нажатием кнопки они отправляли в разных направлениях 6 поездов. Герцог чуть подтолкнул племянника. «Видишь, разве мы и не говорили? Ему нравится». А юный Мэтью, быстро взглянув на меня, снова занялся кнопками, чтобы провести поезд через сложный перекресток. «Так и должно быть», — сказал он. «У него такое лицо». «Вы можете подползти к нам, лучше всего под этим столом», — предложил герцог и показал на сложную систему семафоров на перекрестке. Я опустился на четвереньки и прополз под указанным столом. А в центре я выпрямился и, посмотрев на ряды рельс, убегавших в разные стороны, вспомнил свою неутоленную детскую страсть к таким игрушкам. Отец был низкооплачиваемым школьным учителем и тратил деньги на книги. Оба увлеченно показывали мне, где сходится много направлений и как провести поезда через сложный узловой пункт, чтобы не было крушений. Голоса у обоих звенели от удовольствия, глаза сияли, они были поглощены этим. «Конечно, все строилось постепенно», — объяснил герцог. «Началось, когда я был мальчиком, потом долгие годы я не поднимался в эту комнату, но когда Мэтью подрос, мы продолжили строительство. Думаю, вы понимаете, как прекрасно мы проводим время». «Мы собираемся провести запасные пути через эту стену в соседний чердак», — сказал Мэтью. «Здесь очень мало места». «И, вероятно, на следующей неделе», — кивнул герцог, — «ко дню твоего рождения». Мэтью одарил дядю счастливой улыбкой и мастерски провел состав с пульмановскими вагонами прямо под носом у товарняка. «Стемнело», — заметил он, — «пора зажигать свет». «Пора», — согласился герцог. Мэтью с торжественным видом нажал на кнопку, и они оба уставились на меня. Все, пути, станции, сигнальные блоки, светофоры неожиданно засветилось. Засияли крохотные лампочки. Я зачарованно смотрел на мечту своего детства. «Ну вот», — радостно воскликнул герцог, — «ему нравится». «Так и должно быть», — подтвердил Мэтью. Они играли в железную дорогу еще больше часа, потому что разработали график движения и хотели посмотреть, как он действует перед тем, как прикрепить его на доске объявлений на вокзале. Герцог совсем неизвиняющимся тоном извинился за то, что заставил меня ждать. Но, как он объяснил, у Мэтью сегодня первый вечер каникул, и они несколько месяцев ждали этого вечера. Без 20:11 последний состав зашел в депо, и Мэтью зевнул. Удовлетворенные проделанной работой, два железнодорожника заботливо укрыли все сооружения огромными чехлами, а потом мы втроем проползли под столом, на котором стояла сигнальная система. Герцог повел нас вниз. Мы прошли, наверное, целую милю и очутились в его жилой половине. «Мэтью, тебе, вероятно, лучше пойти спать», — посоветовал герцог племяннику. «Увидимся утром, точно в 8 в конюшне». «Обязательно», — подтвердил Мэтью. «И потом на скачке». Он вздохнул от счастья, переполнявшего его. «Лучше, чем школа». Герцог провел меня в небольшую гостиную с белыми стенами, персидскими коврами, бесчисленными гравюрами на спортивную тему. «Что-нибудь выпить?» — предложил он, показывая на поднос. Я посмотрел на бутылки. «Виски, пожалуйста». Он кивнул, налил два бокала, добавил воды, один протянул мне и показал рукой на кресло. «А теперь, дружище, а вдруг мне показалось ужасно трудным спросить то, ради чего я приехал, и объяснить то, что я собирался объяснить? Он такой насквозь честный, не способны на двойную игру? Может ли он вообще понять мошеннические планы?